Вообще, прежде чем они выработали действенную тактику прохождения этого участка, погибло почти два десятка альвов, да и у орков потери тоже были существенными. И ведь это были не просто бойцы, которых можно было легко заменить, нет, все погибшие уже были элитой, и для их подготовки требовалось очень много времени и сил. За пределами этого подземелья, тут, понятное дело, все было намного проще. Тренировочный блок этажей позволял готовить высокоранговых бойцов среднего и низкоранговых высокого класса довольно быстро, так что база для подготовки элитных воинов была обширной. Но потом требовалось провести тщательный отсев, чтобы отобрать наиболее перспективных бойцов, тренировками которых уже предстояло заниматься самим. Ведь многие этажи уже были зачищены, а на том же 11-м монстров оставалось не так много. А значит, естественным образом искатели не могли развиваться и требовалось создавать им соответствующие условия. Конечно, были еще аномалии, в которых ты мог столкнуться с самыми разными монстрами и чудовищами, или просто сильными животными, но это была игра в угадайку, так как никогда нельзя было предугадать, даже с возможностями идущих, что тебя ждет по другую сторону. Из-за этого в аномалии заходили очень немногие, а смертность среди таких ходоков была даже выше, чем у спускавшихся на самые нижние этажи. Правда, освоение затопленного уровня переплюнуло в количестве погибших, если исходить из затраченного времени, но это было и понятно, так как если охранные големы в первой зоне особой угрозы не представляли, все-таки это был почти знакомый противник, то вот крокодилы и мурена поначалу были врагами не только неизвестными, но и очень сильными и опасными. К тому же, у них еще и абсолютно разные способности были, как и стили сражения, так что для сражения с каждым из них приходилось разрабатывать отдельную тактику, что не облегчало задачу. Впрочем, напряженная работа происходила не только на затопленном уровне, но и по всему подземелью, просто на лежащих выше этажах все уже вошло в привычный ритм. Сбор урожая на 10-м этаже и патрулирование основной части полей, разбор завалов и постепенный ремонт на 11-м, восстановление 13-го этажа как города, в котором могли бы жить и тренироваться разумные, ремонт завода на 14-м, и восстановление нормальной работы садков по выращиванию рыбы и других морепродуктов на 15-м. Все это проходило в обычном режиме, став привычным, но от этого требующим довольно много внимания. А ведь был еще 12-й этаж с его садками, куда допускались только те, кто подписал контракт работника, и мастерские на 13-м, в помещении бывшего завода, от которого остались только оплавленные металлические остовы. Плюс, была еще ресурсная шахта, которая хоть и была полностью в ведении дворфов, но требовала почти все их внимание, поэтому на других участках те почти не могли помочь. И все это происходило на фоне тотальной нехватки рабочих рук. Ведь во время сезона штормов новые искатели прибыть на остров не могли, а потери среди бывших тут хоть и редко, но происходили, так что больше их не становилось, а вот мест, куда можно было приложить свои усилия, как раз наоборот, было все больше и больше. Поэтому ярмарки все ждали с большим нетерпением, ожидая, что наконец-то можно будет решить вопрос с рабочими руками и, самое главное, организовать завоз в подземелье крестьян, тех, кто займется сельским хозяйством по-настоящему. Конечно, сразу приставить их к работе не получится, так как в отличие от мастеров слова, следопытов и воинов крестьяне и фермеры обычно не стремятся повышать собственные ранги, но если завести их на остров весной, то максимум к осени их уже можно будет спустить на 10-й этаж. В конце концов, альвы все равно остаются альвами, даже если не тренируются и не ходят в подземелья, так что даже крестьяне без особых проблем могут спуститься до 5-го этажа. Ну а так как для того, чтобы спуститься на 10-й, им не нужно сражаться с монстрами, как это было бы в других подземельях, то они должны будут только привыкнуть к усилившемуся потоку, что можно будет сделать просто катаясь на лифте с 6-го этажа до 10-го и обратно. «Выдвигаемся», — последовала очередная команда, и подлечившиеся и отдохнувшие альвы начали входить в воду, прикрывавшую постепенно понижавшийся пол коридора. Разведывательная атака была завершена, и в этот раз они таки обнаружили спуск вниз. Так как силу големов стражей они в этот раз оценили полностью, заставив их использовать все, что у тех было, то они наконец могли разработать действенную тактику противодействия. Правда, участвовавшие в этой разведывательной вылазке Чессона и Вайкрис уже сомневались, что им стоит прорываться вниз сразу после окончания ярмарки, пока Чессона еще не отправилась на родину. Ведь кроме самих дверей, идущего вниз лифта, они обнаружили сложнейшую потоковую защиту, окружавшую это место. Но не это заставило их задуматься, ведь той же Чессоне было не впервой преодолевать мощные сложные потоковые защиты, а то, что эта защита была направлена на защиту от проникновения из лифта на 15 этаж, а не наоборот. Конечно, имелась и некоторая защита от атак со стороны этого этажа, но это скорее была защита от неосторожного проникновения, а вот противодействие, направленное вниз, было во много раз более сильное. К тому же, кроме вполне уже понятных им структур, в этой защите имелось что-то еще, что-то совсем непонятное, что требовало тщательного изучения. Ведь если они сломают защиту, а то, от чего она защищала все еще там, внизу, то было неизвестно, смогут ли они этому противостоять своими силами или починить поломанную защиту. Так что однозначно, прежде чем предпринимать попытки прорваться вниз, нужно было убедиться, что защита не будет повреждена, а это требует более осторожного ведения сражения, что сразу же усложняет предстоящую битву. К тому же, стоит попробовать узнать о том, что их может ждать внизу, у тех же гоблинов. Ведь они местные и вполне могут знать, против чего такая защита была установлена. Да и в библиотеке стоит поискать информацию об этом, может что-то и получится найти, ну или у библиотекаря можно будет попробовать узнать. В крайнем случае Чессона могла спросить хранителя, но это стоило оставить на тот момент, если они так ничего и не узнают другими способами. Ну а пока им предстояло вернуться в сухой коридор, где дождаться возвращения двух других групп, после чего проскочить мимо крокодила. Ну а потом они все погрузятся в подготовку к весенней ярмарке, так что вернуться сюда в любом случае не раньше ее окончания. Безымянный испытывал двойственное чувство. С одной стороны, он с большим интересом наблюдал за подготовкой к предстоящей ярмарке. Было интересно посмотреть, чем местная ярмарка отличается от ярмарок, которые ему доводилось видеть в других городах. С другой же стороны, он испытывал некоторую печаль, ведь после окончания сезона штормов ему предстояло отправиться выполнять поставленную перед ним задачу. А ведь он уже привык к подземелью, тут было спокойно. Да, спокойно. Несмотря на то, что тут постоянно что-то происходило, а на нижних этажах вполне себе можно было провалиться в другой мир. Сам Безымянный не опасался подобного поворота событий, а потому безбоязненно входил в обнаруженные аномалии. Правда, то ли он оказался невезучим, то ли сказывалась его новая природа, но каждый раз он оказывался в каких-то ограниченных помещениях. И чаще всего это были разнообразные лаборатории, в большинстве из которых он становился объектом для исследований. Это не несло для него никакой опасности, так как если поймать его, обитатели этих миров еще могли, то причинить вред уже нет, но было немного обидно, что он не мог посмотреть на мир снаружи, ограниченный стенами. Впрочем, наблюдать за пытавшимися изучать его существами иногда даже было интересно. Особенно его веселило, если среди наблюдавших был какой-нибудь разумный с довольно безумными способами и методами исследований. Как они бесились, когда получаемые ими результаты постоянно отличались, а при попытке разрезать его, чтобы посмотреть, как он устроен, ничего не получалось. Понятно, что его уверенность в себе была связана не только с тем, что ему не могли причинить вред, но и с тем, что он прошел всю лестницу башни Бога и мог теперь вызвать ее, чтобы вернуться в подземелье. Почему именно туда? По той же причине, почему его самого воскресили там. Это место было отрезано от остального мира, и переходы в другие миры не могли быть обнаружены богами. Ну и к тому же, как он понял, это подземелье на самом деле было не только в их мире, а являлось неким перекрестком, от которого можно было попасть куда угодно, если, конечно, знаешь как. Сам он пока не мог это сделать, но вернуться у него уже получалось. В данный момент Безымянный сидел за столиком кафе на площади перед магазином 12 этажа и наслаждался поданным ему сливочным мороженым. Орк, который его принес, слегка прихрамывал на левую ногу, так как она у него была совсем недавно восстановлена, после того, как ее откусил крокодил, и еще не успела вернуть былую силу. Впрочем, Безымянного это не заботило, зато само мороженое завладело всем его вниманием, заставляя полностью сосредоточиться на даруемых им ощущениях. Правда, даже в таком состоянии Безымянный продолжал неосознанно контролировать окружающее пространство и потому сразу же заметил на мгновение показавшегося в одном из выходивших на площадь коридоров шакала. Понятно, что такое не могло остаться без его внимания, поэтому мороженое сразу же было отставлено в сторону, на стол упала монета и безымянный быстро переместился к нужному проходу, оставшись почти никем не замеченным. Зайдя в коридор и пройдя по нему немного вперед, он повернул в идущий поперек прохода коридор, чтобы через десяток шагов еще раз повернуть и оказаться в небольшом по площади, но при этом очень глубоком каменном дворике колодце, посреди которого росло дерево в два охвата. Под деревом стояла скамья, с фигурными металлическими черными ножками и деревянными сиденьем и спинкой, на которой обнаружился сидящий Анубис. Бог сидел, прикрыв глаза, его посох стоял рядом, хотя его ничего не поддерживало, а Анх висел на поясе. От фигуры Бога веяло знакомым безымянному покоем, который как будто предлагал отдохнуть от всех невзгод, ведь спешить уже было некуда, да и незачем. К счастью, безымянный отлично знал это ощущение и умел ему противостоять, при этом принимая его, ведь как могло было быть иначе, если она всегда наблюдала за происходящим из-за его левого плеча. «Присаживайся», — предложил Бог, приоткрыв пасть. «Благодарю», — смиренно поклонился безымянный в ответ. Осторожно опустившись на лавку, он откинулся на ее спинку и ненадолго прикрыл глаза. Он не боялся больше не проснуться, как это могло бы случиться с любым другим разумным, так что мог позволить себе насладиться этим растянутым в бесконечности моментом смерти. Так они и сидели некоторое время. Безымянному даже начало казаться, что в полной тишине, в которой нельзя было расслышать звуки дыхания, он начал слышать голоса тех, кто жил тут когда-то давно. «Если хочешь, то можешь задержаться тут на время ярмарки», — неожиданно разрешил Бог, после чего сделал глубокий вдох, за которым последовал медленный выдох. «Спасибо», — искренне поблагодарил безымянный в ответ. Это разрешение разом решило его проблемы, так что он действительно был очень благодарен. «Но что я должен буду сделать взамен?» Вот только благодарность не была поводом, чтобы не поинтересоваться платой за то, что ему разрешили не спешить с уничтожением культа. Безымянный знал, что за любое деяние приходится платить, так или иначе, так что предпочел узнать цену заранее. Понятно, что он не собирался отказываться от предложения, но предпочитал заранее знать, что ему необходимо было сделать, и на основе этого делать собственные выводы. «Ничего, у меня сегодня просто хорошее настроение», рот Анубиса немного растянулся, а уголки пасти приподнялись, формируя что-то наподобие улыбки. Эта улыбка смотрелась очень необычно и непривычно на шакальей морде. Казалось, что тот задумал какую-то пакость, но не собирается в этом признаваться. Так что было неудивительно, что вместо того, чтобы расслабиться, безымянный наоборот напрягся, пытаясь понять, чем ему это может грозить. Немного же подумав, он и вовсе принялся тереть висок неожиданно заболевшей головы, ведь ему пришло в голову, что Бог мог специально сказать ему это, чтобы он испугался и наоборот не стал оставаться на острове, а задуманное им как раз и произойдет тогда, когда он уедет отсюда. И как ему следовало теперь поступить? Была ли связана эта улыбка с тем, что должно было произойти, если безымянный останется в подземелье или наоборот, если решит не оставаться и отправиться выполнять задание? А может быть, что-то произойдет в любом случае и Бог в любом случае повеселится? А ведь был еще вариант, что ничего не случится, а шакал просто дразнил его, зная, что он начнет искать в его словах подвох. Если бы он мог, то безымянный сейчас бы выругался, но одним из навыков, которому он научился сражаясь с различными существами подземного мира мертвых, был контроль своих мыслей и эмоций, ведь некоторые существа умели читать мысли, а уж боги и подавно, так что без защиты многоликой он был для них как открытая книга. Понятно, что он умел веселиться, как и испытывать другие эмоции, но общаясь с незнакомыми или, как сейчас, с Богом, он непроизвольно брал свои мысли под контроль, чтобы не сболтнуть лишнего. Так что сейчас он только грустно вздохнул, не пытаясь спрятать эту эмоцию, чем явно повеселил Анубиса, так как его ухмылка стала еще заметнее. «Интересно, я когда-нибудь научусь видеть хотя бы второй, скрытый слой его действий», — подумал мужчина. Ведь он помнил, что этот бог проворачивал какую-то свою аферу за спинами всех остальных богов, о чем пока еще никто не знал, кроме многоликой, понятное дело, но та явно благосклонно отнеслась к его задумке и с интересом наблюдала за происходящим, намереваясь повеселиться. Так что если он обманывал даже других богов, при этом незаметно вынуждая тех делать именно то, что нужно было ему, не вызывая никаких подозрений, То, что уж мог в этом понять он, безымянный, даже несмотря на то, что ему показали часть скрытых событий. Нет, кое-что он понял, но явно только то, что ему разрешили понять, так что гордиться было особенно нечему. Спасибо, безымянный еще раз поблагодарил Бога, не став ничего спрашивать. В конце концов, кто он такой, чтобы задавать вопросы? Да и не до глобальных проблем ему сейчас было, следовало выполнить порученное ему задание, которое, к тому же, явно было одобрено Многоликой, по крайней мере большей частью ее воплощений в этом мире. А раз так, то не следует забивать себе голову, впереди у него была ярмарка, на которой он наберется впечатлений. Что же касается большой игры, то он будет просто внимательно смотреть вокруг и может сможет понять что-то еще. Новая идея. Подземелье в задумчивости рассматривало висящий в воздухе очень тонкий металлический кристалл серебристого цвета. Понятно, что висел в воздухе он не просто так, а поддерживаемый в висящем состоянии благодаря магнитной подложке, по крайней мере так выходило согласно предоставленному этой лаборатории отчету. Металл был очень похож на серебро, но понятное дело им не был, ведь серебро не обладало способностью висеть в магнитном поле, так что осталось только понять, что же это такое. Несмотря на то, что само подземелье перестало заниматься поиском и выделением новых элементов, занятое строительством и воплощением новых идей, возглавляемые мегамозгами лаборатории не прекращали своей работы, продолжая поиск новых элементов, выделяя их из найденных подземельем материалов. Правда, так как они могли полагаться только на знания физики и химии, то процесс был намного более медленным, чем когда работало само подземелье, но зато это совершенно не требовало его внимания. Ну а после того, как обнаруживалось и выделялось новое вещество, ученые и их ассистенты демонстрировали ему результат. Благодаря этому была заполнена почти вся таблица элементов в своей верхней части и частично в средней. И вот сейчас его в очередной раз позвали, чтобы показать выделенный ими странный металл. Вначале они посчитали, что нашли серебро, но потом оказалось, что у него слишком низкая температура плавления. Тогда было решено, что это олово или сульма, и возможно, будь его ученые не монстрами, а людьми, на этом бы все и закончилось, но его подчиненные всегда выполняли установленные им правила, поэтому они провели полный цикл изучения, в том числе и спектроскопию. И вот после тестов и стало понятно, что это какой-то другой металл, неизвестный им. Во время одного из тестов было установлено, что металл этот не просто не магнитный, но и обладает противоположным магнитным свойствами, он отталкивался от магнита. Именно тогда одному из ассистентов и пришла в голову идея попробовать подвесить его в воздухе, сделав немного вогнутый магнит. Все-таки идея магнитной левитации была его монстрам известна, ведь на этом принципе был построен маглев, соединяющий под дном моря остров с материком. Просто там были использованы сверхпроводники, а тут был обнаружен металл, который вроде как мог парить в магнитном поле при комнатной температуре без магии. Ну и сейчас ему демонстрировали результат, попросив обратить свое внимание на эту лабораторию. И выглядело действительно интересно, пусть в воздухе и парил совсем небольшой кусочек металла. «Что-то я такое помню», — подумала подземелье, пытаясь уцепить мелькнувшую в голове мысль. Оно точно помнило, что помнило про похожий металл, вот только никак не могло уцепиться за эту информацию. «Так, это не сверхпроводник, а скорее диэлектрик», — заключила подземелье, наблюдая, как металлический кристалл с легкостью смещается не только вдоль магнитных линий, но и поперек их в любом направлении, испытывая сопротивление только при попытке приблизиться к магниту. Серебристый металл, похожий на олово, сульму или серебро, образующий кристаллы, диэлектрик, низкая температура плавления. Висмут, немного подумав, подземелье придумало способ проверки, приказав расплавить в чашке немного металла, после чего кинуть в расплав кристаллы этого же металла. Точно висмут, заключила подземелье, наблюдая, как кристаллики плавают на поверхности расплава, потихоньку растворяясь. Насколько оно помнило, этот металл использовался много где, в его родном мире, вот только оно почти ничего про это не знало, так что до всего придется доходить своими методами. Впрочем, оно помнило, что висмут использовали в металлургии, что уже хорошо, а еще у него появилась идея по поводу его диамагнитных свойств. Если оно ничего не путало, то вроде как висмут был самым сильным диамагнетиком из встречающихся в природе в натуральном виде, так что и отталкивающие свойства у него были довольно приличные. Так что, посмотрев на парящий кристалл, подземелье решило попробовать выделить это его свойство, создав более сильный диамагнетик, только не натуральный, а магический. И если у него все получится, то можно будет, по примеру светящегося, горячего и охлаждающего камней, создать парящие камни, что сразу уменьшит требования к размерам дирижабли или увеличит грузоподъемность летающего транспорта. А если еще и удастся сделать это свойство регулируемым, то можно будет вообще отказаться от баллонов с газом. Часть 366. Тарам. Рейс Кроличья Нора. Остров отправляется через 1 час. Просьба всем пассажирам пройти к стойке регистрации вылета. Регистрация на рейс будет прекращена за 10 минут до отправления. Тарам. Неожиданно раздавшийся в помещениях аэропорта приятный женский голос заставил всех находившихся в нем удивленно замереть и прислушаться. Очень далеко не все понимали, о чем говорилось в объявлении, но сам факт того, что в аэропорту появилось что-то новое, заставляло людей замирать и слушать. «Пойдем, похоже, это нам». Альф встал с кресла, в котором он сидел, попивая из металлической банки недавно появившуюся в продаже у гоблинов новинку – пиво с земляничным соком. Артемис тут же вскочила следом, подхватывая свой баул со снаряжением и небольшую сумму, которую сразу повесила через плечо. Рядом точно так же поднимались другие искатели, которым тоже посчастливилось приобрести билет на дирижабль, который должен был отправиться на остров. Пристроившись рядом со своим мужчиной, Артемис с завистью посмотрела на идущую впереди альвийку, которая катила за собой сундучок на колесиках и с ручкой, который она назвала чемоданом. Благодаря своей оригинальной конструкции этот сундучок был очень удобным для перевозки своих вещей, особенно в их условиях. Конечно, он был немного тяжелее, чем обычные баулы из ткани или даже кожи, но имевшиеся у него ремни позволяли закрепить его на спине, совсем как уже многократно виденные Артемис ранцы, из-за чего нести их было удобнее, чем привычные эллинки, сумы и просто увязки. А ведь кроме этого у чемодана были колесики, так что по ровному полу аэропорта его можно было просто катить почти без усилий, удерживая за раздвижную рамочную ручку, которую можно было выдвинуть на нужную тебе длину. В общем, именно для вот таких перемещений чемодан был намного удобнее, особенно с учетом того, что на время полета им придется сдать крупногабаритный багаж на хранение в багажный отсек. Именно из-за этого Артемис и несла с собой сумму, в которую положила вещи, что могли ей понадобиться во время перелета. Пройдя через зал, сопровождаемые любопытными и завистливыми взглядами, они подошли к стойке сложной формы, за которой стояло 3 работника службы, мужчина-человек, и 2 девушки, человек и альвийка, а также 1 гоблин. Все 4 были в одежде голубых и синих оттенков, а гоблин так и вовсе был облачен в странный костюм синего цвета, из короткого кафтана и штанов, и светло-голубую рубаху с пуговицами. «Добрый день», — поприветствовала их стоявшая за стойкой первая альвийка, приветливо улыбаясь. «Подготовьте ваши билеты и подходите по одному». Девушка хоть и говорила на языке гоблинов, но делала это на свой манер, отчего понять ее было немного сложнее, но зато сама речь стала звучать намного нежнее и приятнее для уха. Впрочем, Артемис была не одна, так что ее партнер быстро пояснил, что и как нужно делать, так что проблем не возникло. Дождавшись своей очереди, Артемис положила на столешницу стойки билет. Забрав его, альвийка принялась что-то делать с ним под стойкой. Немного подавшись вперед, Артемис попыталась увидеть, чем она там занимается, но смогла только рассмотреть, что там имеется еще одна полка. «Пожалуйста, поставь вещи, которые ты сдаешь в багаж, на транспортер», — с приветливой улыбкой попросила альвийка, указав вправо и вниз. В том месте в стойке имелось отверстие, в которое вполне мог пролезть человек, встав на четвереньки, так что ее баул пролезал туда без всяких проблем. Артемис уже слышала эту фразу и видела, как проходившие перед ней разумные засовывали туда свои большие сумки, так что она знала, что нужно делать. Так что она без разговоров закинула туда свой баул и с удивлением увидела, как он уезжает внутрь. Только тогда она заметила, что поверхность в этом месте постоянно движется, и она несколько мгновений, как какая-то деревенщина, стояла и глупо хлопала глазами, глядя на новое чудо. Хотя, казалось бы, она же уже неоднократно видела движущуюся лестницу и пользовалась ей, но, столкнувшись с очередной новинкой, опять не смогла удержать удивление. Тем временем альвийка передала билет стоявшему рядом гоблину, и тот, повернувшись лицом к проходившей мимо него движущейся дорожке, сунул его в какой-то артефакт в виде вертикально стоящего камня, в верхней части которого был вделан телевизор. Под телевизором располагалась доска с нанесенными на ней буквами местного алфавита и цифрами, а также непонятными рунами. Быстро потыкав в эту доску, гоблин получил на неярко светящемся незеркале телевизора несколько надписей, после чего достал выскочивший из щели камня лист бумаги размером с его ладонь. Порвав лист пополам, он передал одну половину ожидавшему рядом мужчине. Тот взял левой рукой переданную ему половину листа и приложил его к как раз доехавшему до него баулу Эллинки, после чего прижал его на несколько мгновений странным приспособлением, которое он держал в правой руке. Когда он убрал это приспособление, то бумажка осталась висеть на бауле, прикрепившись. К тому времени баул как раз доехал до неподвижного участка и остановился, так что человек повесил свое приспособление на пояс и передвинул баул на следующий подвижный участок, по которому тот заехал в отверстие в стене. Тем временем гоблин вынул из камня билет и приклеил к нему аналогичным способом вторую половину листка, после чего положил его на стойку и толкнул по ней дальше. Стоявшая последняя человеческая девушка взяла билет и снова принялась что-то делать под стойкой. Закончив же, она положила его на стойку и приветливо улыбнулась Артемис. «Пожалуйста, возьмите ваш билет и багажный талон, после чего проходите к лифту и поднимайтесь в комнату ожидания», — сообщила работница службы Эллинки. Голос у нее пусть и не был такой же приятный, как у Альвейки, но все равно он звучал намного более мелодично, чем у большинства тех, кто пытался разговаривать на языке гоблинов. «Спасибо», — поблагодарила Артемис, и невольно улыбнулась в ответ. Забрав билет с приклеенным к нему листком бумаги, Артемис направилась к двери лифта, куда заходили все те, кто прошел через стойку регистрации до нее. Сама кабина подъемника ничем не отличалась от тех, которыми она уже пользовалась до этого, так что смотреть там было ни на что, все уже и так было многократно осмотрено и изучено. Ну а так как подъем с первого этажа на поверхность занимал больше времени, чем со второго на первый или третьего на второй, то она решила посмотреть, что изменилось в билете и что написано на приклеенном к нему листочке. Особых изменений она не нашла, только появилась в пустующем ранее месте сложная руна, а может и сочетание рун. На листке же была продублирована часть надписи с билета, в частности ее имя и название рейса, а также указывалось, что у нее имеется один багаж, а в самом низу мелким шрифтом было написано, что багажный талон нужно хранить до конца полета, так как он нужен для получения своих вещей. Тем временем подъемник остановился, выпуская ее в просторное и светлое помещение, три стороны из четырех которого были выполнены из прозрачного стекла, так что сидевшие тут разумные могли смотреть, что происходит снаружи. Правда, смотреть особо было ни на что, так как поначалу ничего не происходило, да и царивший снаружи сумрак не особо располагал к наблюдению, особенно на фоне яркого освещения внутри. Быстро найдя своего альва, Артемис уселась рядом и принялась осматриваться, но быстро потеряла к этому интерес, так как все тут имевшееся она уже неоднократно видела. Ну а так как разговаривать сейчас было особо ни о чем, то она принялась смотреть на демонстрируемые телевизором виды природы. Некоторые она узнавала, так как это были виды с некоторых этажей пещер леса, но в основном это были незнакомые ей места, часть из которых демонстрировала явно северные земли, но остальные вполне себе можно было увидеть на юге, причем отдельные на очень далеком юге или юго-востоке. Так она и сидела, ожидая, когда их позовут дальше, надеясь, что у нее будет достаточно времени, пока остальные будут садиться на летающий корабль, чтобы осмотреть его снаружи. Но все случилось немного по-другому. В какой-то момент поле снаружи осветилось мощными большими фонарями, а потом она заметила, как в торце одного из зданий открылись ворота во всю стену. Вначале из ворот показалась медленно выезжающая самоходная тележка с большими колесами, массивная, но при этом с очень низко опущенным низом. Насколько она знала, такие тележки гоблины называли аэродромными тягачами и с их помощью перевозили уже более привычные тележки с тяжелыми грузами, а еще, вроде как, именно с помощью такого тягача они вытаскивали свой летающий кран для проверки его работоспособности. Пока она вспоминала все, что успела узнать про это средство передвижения, аэродромный тягач уже почти полностью выехал наружу, и в этот момент над ним начал появляться острый нос. Вначале он не казался чем-то большим, хоть и нависал над тягачом, но чем дальше его вытаскивали из корабельного дома, тем все шире становился нос летающего корабля, а это был несомненно он, так как ничем другим он быть не мог. Артемис впервые видела дирижабль, и он произвел на нее огромное впечатление. Намного больше любого известного ей корабля дирижабль подавлял своими размерами, заставляя чувствовать себя чем-то незначительным. Но настоящие его размеры она поняла только потом, когда они заходили внутрь, а пока она просто обалдела смотрела на то, как невероятно маленький, на фоне дирижабля, тягач тащит за собой огромный летающий корабль, медленно, но уверенно вывозя его под открытое небо. А потом, улыбающаяся работница службы, в такого же голубого цвета наряде, как и девушки на регистрации, пригласила их на посадку. Это тоже была человеческая девушка, и в отличие от девушек на регистрации у нее на голове был странный головной убор, небольшой, вытянутый в длину, с красиво переливающейся золотом брошкой в виде птичьих крыльев на нем. Смотрелось очень красиво, и Артемис даже захотелось приобрести нечто подобное, чтобы покрасоваться дома. Впрочем, она быстро отказалась от этого, так как все равно никто не понял бы. Это она тут уже привыкла к необычной одежде, а дома даже искатели согласны были принимать женщину в неправильной одежде только если она была облачена в доспехи, а в обычной одежде она все равно должна была одеваться так же, как и остальные женщины. Выйдя следом за девушкой, они увидели еще один странный транспорт. Выглядел он как небольшой домик с плоской крышей и колесами, и огромными окнами, закрытыми прозрачным стеклом. И судя по тому, что остальные искатели тоже с интересом его рассматривали, видеть его им если и доводилось, то очень немногим. «Пожалуйста, займите места в автобусе», — пригласила войти их девушка-сопровождающая. Войдя вместе с остальными внутрь, Артемис увидела, что вдоль стен стоит по ряду сидений, а через все внутреннее пространство под потолком размещались круглые палки из непонятного материала, с которых свисают небольшие петли. В нескольких местах такие же палки стояли вертикально, подпирая те, что были под потолком. «Внимание, двери закрываются, просьба во время движения держаться за поручни, не ходить по салону и не вставать с сидений до остановки, благодарю за внимание», — раздался уже знакомый голос. Только звучал он как будто со всех сторон и был едва заметно искажен. Оглянувшись, Артемис заметила, что их сопровождающая стоит в передней части этого автобуса и держит возле рта какой-то артефакт, говоря в него. Закончив говорить, девушка положила артефакт и взялась рукой за одну из вертикально стоящих палок. Судя по всему, это и были те самые поручни, о которых шла речь. Артемис тут же поспешила повторить ее действие, только ухватилась за тот, что проходил у нее над головой. А вот садиться она не стала, ведь сопровождающая тоже осталась стоять, а она явно была слабее большинства тут присутствовавших. Сначала она даже не поняла, что происходит, так как увидела только как стена здания, из которого они вышли, начала плавно сдвигаться в сторону. И только потом она почувствовала, что они движутся, постепенно разгоняясь. Движение началось так плавно, а разгонялись вначале они так медленно, что было сложно поверить, что это именно они начали двигаться, а не кто-то подвинул дом. Но потом она все же ощутила, как ее немного тянет к задней стороне автобуса, а значит, двигались действительно они. Правда, вскоре тянуть перестало, и остался только плавно уплывающий назад вид за большими окнами их транспорта. Плавно, но довольно быстро, преодолев скрытую в пещере часть летного поля, они выехали под открытое небо. Вид тут и раньше был впечатляющий, из-за чего сюда многие приходили просто чтобы посмотреть на вздымающиеся отвесно вверх стены и небо над головой. Но сейчас, когда на взлетной полосе стоял огромный дирижабль, занимающий почти все свободное пространство, нахождение тут и вовсе вызывало чувство собственной ничтожности. Впрочем, Артемис не один раз видела большие постройки, так что она довольно быстро пришла в себя, глядя на приближающуюся громаду летающего корабля. Но смотреть в окно она не перестала. Правда, она такая была не одна, и многие люди, в которых можно было узнать магов, вели себя точно так же. А вот искатели в большинстве своем довольно спокойно отреагировали на размеры дирижабля. Нет, они с интересом смотрели на постепенно закрывающий весь обзор борт, но это было простое любопытство. Нетрудно было догадаться, что они уже видели летающие корабли, потому воспринимали его как что-то более привычное. Тем временем автобус подъехал почти вплотную к борту корабля, остановившись напротив короткой лестницы. У лестницы имелись колеса, так что было понятно, что ее можно легко подвести или оттащить. Выйдя из автобуса, они довольно быстро оказались внутри дирижабля, даже несмотря на то, что возле лестницы стояла сотрудница службы, одетая так же, как и их сопровождающая, которая проверяла билеты. Получалось, что даже если ты умудрится пристроиться к уже прошедшим регистрацию, то попасть на борт летающего корабля ты все равно не сможешь. Как оказалось, каждый билет имел свой номер, так что ты не мог выбрать любое место, а вынужден был садиться только там, где имелась такая же цифра. А чтобы они не путались, каждого сопровождали к его месту, что сразу исключило споры о том, кто и где должен сидеть. Понятно, что недовольные все равно были, так как многим хотелось оказаться возле закрытого стеклом окна, но их успокоили, что тут имеется обзорная палуба, так что после взлета они смогут любоваться видами внизу и вокруг сколько угодно. А потом был взлет. Ощущение было странное, так как начал подниматься в воздух дирижабль так же плавно, как и трогался автобус, из-за чего Артемис даже не сразу поняла, что они уже оторвались от земли. Да и сложно было как-то заметить само неспешное движение, ведь никаких ориентиров для этого не было. Автобус и все сотрудники службы покинули летное поле, а зевак сюда не пустили. Так что только когда изменилась перспектива, она поняла, что они уже некоторое время поднимаются. Но начало взлета хоть и подарило необычные ощущения, но по-настоящему сильные эмоции она испытала, когда дирижабль преодолел границу пещеры и она увидела проплывающую вниз площадку лифта, на которой собралось много любопытствующего народа, многие из которых сейчас кричали и размахивали руками, радуясь как дети. Впрочем, детей там тоже хватало и они не отставали от взрослых, радуясь так, как будто это они сейчас отправлялись в полет. Постепенно земля уходила вниз все дальше, а потом еще и начала уплывать за корму, так что стало понятно, они полетели вперед. Ощущения были очень странными. Ей уже доводилось смотреть на поселение с высоты, так что вид не был ей совсем уж незнаком, но это был взгляд со склона скалы. Вот только там все равно оставалось ощущение того, что ты стоишь на земле. Тут же она чувствовала мелкие подрагивания и покачивания, как будто она находится на палубе обычного корабля. И это приносило понимание, что она действительно сейчас высоко в воздухе, летит над землей снизу и может игнорировать любые препятствия. Хотя, наверное, правильнее будет сказать, что она не летит, а плывет в воздухе, ведь не зря же дирижабли переводятся на известные ей языки как летучий корабль. Да и крыльев у него не было, так что махать ему было нечем. Но это было несущественно, главное, что она сейчас была в воздухе и смотрела на всех сверху вниз, как какой-нибудь бог, и это было невероятное ощущение. Глядя вниз, на прокатывавшиеся далеко внизу морские волны, Шатун испытывал не самые приятные чувства. Все-таки он привык, что под ногами у него земная твердь, а вокруг полна жизни, тут же, в воздухе, жизнь хоть и чувствовалась, но невероятно слабо. Спасало его только ощущение присутствия вокруг значительного числа сильных разумных. И пусть он не мог воспользоваться их силой, но само ощущение жизни рядом помогало справиться с чувством беспомощности. Нет, он не стал резко бессильным, так как его личная сила никуда не исчезла, но большая часть его способностей все же была завязана на жизнь вокруг, поэтому сейчас он был очень ограничен в своих возможностях. А ведь даже в море или пустыне, в совершенно чуждых ему и его силе местах, он не ощущал такой своей слабости, так как обитавшие там существа хоть и подчинялись другим богам, но не отказывали ему в помощи. Возможно, высоко в горах, где лежал вечный лед, он бы тоже стал таким же беспомощным, но Шатун туда никогда не заходил, так как ему там нечего было делать. Конечно, шансы того, что на заполненный сильными разумными дирижабль нападет какой-либо монстр, был очень низким, а драконов в этих местах не видели уже давно, поэтому и переживать про это не стоило. А раз так, то тот факт, что он не мог воспользоваться большей частью своих сил, не играл роли. Но это он понимал разумом, а вот сердце не давало ему расслабиться, постоянно держа в напряжении, ведь нападение всегда происходит, когда ты меньше всего к ним готов. Но если отбросить этот момент, то вот так лететь ему нравилось. Морские волны плескались внизу, иногда можно было заметить выныривающих на поверхность дельфинов, а один раз он даже заметил проскользнувший в глубине силуэт кого-то большого. Улыбчивые девушки и молодые парни в единообразной голубой одежде ходили между рядами, давая советы и выполняя пожелания пассажиров, вроде доставки воды или легкого перекуса. Некоторое время сопровождавшие их полет чайки уже отстали, и чувство жизни осталось только внутри летающего корабля. В общем, было полное ощущение того, что они пересекают безжизненные просторы на единственном островке жизни. Конечно, это не дарило успокоения, как уже было сказано, да и он чувствовал, что жизнь вокруг все же есть, просто ее стало очень мало, ну и где-то вдалеке она вполне себе ощущалась. Но само это новое чувство почти полного одиночества позволяло, к его большому удивлению, лучше почувствовать его связь с богиней. Он-то привык, что он связан с ней через ту самую жизнь вокруг, но сейчас, когда этой жизни вокруг стало мало и его чувство больше ничего не отвлекало, а сам он не мог расслабиться, он остро чувствовал рассеянное внимание богини к нему, и это было приятно. Приятно почувствовать, что она присматривает за ним. Нет, он и раньше знал, что она всегда где-то рядом и стоит лишь сосредоточиться, как ты получишь отклик и ответ на свою молитву, но сейчас ему даже ничего специально для этого делать не нужно было, а просто слушать. Это было похоже на то, как маленький ребенок всегда знает, что вроде бы болтающая со своей подругой мать следит за ним и в случае чего всегда поможет. Так что Шатун сидел в удобном кресле, смотрел на проплывающую внизу поверхность моря, слушал краем уха, о чем разговаривают его соседи, и наслаждался таким неуловимым в обычной жизни вниманием богини. Поэтому его полет не был скучным, и в отличие от некоторых искателей он не собирался спать, ведь где он еще сможет почувствовать подобное? Часть 367. Жрица стояла на единственной ступени входа в храм и, открыв рот, смотрела на опускавшееся с неба нечто. Нет, ей уже сказали, что это летучий корабль, или, как говорили местные, дирижабль, но услышать из чьих-то уст – это одно, а увидеть эту громадину своими глазами – это уже совершенно другое. И ведь эта громадина не просто была большой, впечатляя своими размерами, но она еще и летела. Ведь просто большие постройки она и без этого могла видеть, но вот что-то созданное руками разумных, что могло летать – это уже совсем другое. Насколько она знала, а знала она, честно говоря, не так много, ведь раньше она была просто младшей жрицей, не имея доступа к свиткам и возможности путешествовать и общаться с посторонними. Ни один бог не наградил ни одного своего последователя возможностью летать. Тут же она видела что-то, что было построено руками разумных и не требовало божественного чуда, нечто, что, по идее, можно было повторить. Правда, она сомневалась, что сейчас найдутся мудрецы и ремесленники, способные понять, как это работает, и повторить. Но проведя на острове весь сезон штормов, она уже знала, что тут учат вещам, которые даже старшие жрецы храма не знают, поэтому девушка была уверена, что воспитанники школы как раз и смогут разобраться и построить пусть намного меньший, но летающий корабль. «Рот закрой», — неожиданно раздался знакомый голос. А девушка удивленно оглянулась и увидела стоящего рядом Тиноса, который сразу же, как увидел, что она посмотрела на него, перевел свой взгляд на летающий корабль. «Ой, здравствуй, я не заметила, как ты подошел. Ты так смотрела на летающий корабль, что не заметила, даже если бы мы всей школой сюда пришли», — засмеялся мальчик, продолжая следить за приземляющимся дирижаблем. «А как ты?» «Я его привел». Не успела жрица задать вопрос, как уже получила на него ответ, и голос говорившего тоже был ей знаком. «Ах, Бер, здравствуй», — поздоровались она с молодым мужчиной, который со своим извечным спокойным выражением лица стоял на ступени храма, подперев стену плечом. Кивнув в ответ, Бер посмотрел на снижающийся дирижабль и негромко хмыкнул. «Что?» — поинтересовалась жрица. За время их совместного путешествия она немного научилась разбираться в оттенках его эмоций, которые парень все же проявлял, если считал нужным. И сейчас он явно проявил легкий интерес к чему-то, что увидел. «Забавные люди на нем прилетели», — пояснил Бер. «Даже служитель одного из богов». Это замечание заставило жрицу немного напрячься, так как она уже стала считать как-то само собой разумеющимся, что на острове есть святилище только ее богини с ее мужем, а тут какой-то бог решил влезть на эту территорию. Только пещера решает, кто тут может находиться. Как ведром холодной воды окатило ее произнесенной вроде бы безразличным голосом фразой. «Извини, такого больше не повторится», — с покаянным поклоном пообещала она, подавив накатившую волну ужаса. Ведь она своими мыслями, которые не сумела удержать при себе, чуть не поставила под угрозу возможность пребывания ее богини тут. Конечно, она сомневалась, что подземелье, его хранители или Бер приказали бы им убраться отсюда, не тот был пока еще проступок, но вот ограничить их возможности они вполне себе могли, как и выгнать только ее. Ну или сама богиня могла потерять к ней расположение, а это было для нее равносильно смертному приговору, так как смысл ее жизни был в служении, а без него она была никто. «Все в порядке, просто помни об этом», — едва заметно кивнул Бер. Постепенно дирижабль опустился до самой земли, после чего выпрыгнувшие из открывшейся двери гоблины закрепили несколько концов, фиксируя летучий корабль на одном месте. Это было необходимо, так как сезон штормов хоть и закончился, но погода стояла довольно ветреная, и если вошедшие в гавань корабли были бы защищены от волн молом, то на довольно открытой вершине острова дирижабль вполне себе могло издуть. Стоило гоблинам закрепить концы, как дверь в нижней части корабля снова открылась и из нее опустили раскладывающуюся лестницу. Жрица ничего в этом не понимала, да и рассмотреть толком не смогла, но даже ей было понятно, что лестница была какой-то хитрой, и она ничего подобного раньше не видела. Тем временем по лесенке спустилась девушка в голубом платье и со странным головным убором такого же цвета, которая встала рядом с лестницей, после чего изнутри начали выбираться летевшие на дирижабле разумные. В основном их можно было четко разделить на две группы, искателей и магов, но были среди них и представители князей и даже один конунг, в сопровождении сына. Место для посадки дирижабля было выбрано не просто так, его предварительно подготовили, огородив вешками из красных фонарей на длинной ручке, которые светили вверх. К месту же посадки проложили каменную дорожку, идущую от здания службы. Точно такие же дорожки были сделаны до ведущей к порту лестницы тропинки, идущей вверх по скале, ко входу в подземелье. Со временем таких дорожек должно было стать больше, что позволит упорядочить движение прибывших на остров и спасет местную траву от полного вытаптывания. Ведь без дорожек люди ходили как им заблагорассудится, отчего трава начала погибать и дожди принялись вымывать тонкий слой почвы. И пусть от травы пользы все равно не было никакой, но Беру хотелось хоть немного сохранить внешний вид острова, на который он когда-то высадился. «Уже можно, можно», — провернулся к Беру Тинос, чуть ли не подпрыгивая от нетерпения, стоило только последнему разумному выбраться из чрева летучего корабля. «Да, сейчас пойдем», — согласно кивнул ему Бер, и отлип от стены, после чего взглянул на жрицу. «Мы идем посмотреть на дирижабль, если хочешь, то можешь пойти с нами». Девушка замерла от неожиданности, так как даже не думала, что ее могут пригласить взглянуть на летучий корабль, ведь она слышала, что за то, чтобы прилететь на нем сюда, разумные заплатили значительные суммы. «Вы тоже можете пойти», — неожиданно добавил Бер, и оглянувшись, жрица увидела выглядывающих из двери храма божественных зверей, всех троих. Звери с явным интересом смотрели на дирижабль, а судя по ощущениям божественного присутствия, через них за всем наблюдали боги, а раз так, то им явно было интересно взглянуть на летучий корабль, на котором они должны будут после ярмарки отправиться на поиски подходящего места для закладки подземелий. Вот только в ответ на предложение Бера наружу вышел только шакал, в то время как львица зевнула и пошла обратно внутрь. Она хоть и не могла замерзнуть, но ей не нравилась царившая снаружи прохлада, так что она предпочитала не покидать храм. Да и зачем ей было куда-то идти, если любопытная кошка в любом случае не удержится и отправится осматривать интересное изделие. Ну а раз они все равно две части одного целого, то что знает одна, то знает и другая. Кошка же явно хотела посмотреть на дирижабль, но у нее не было желания пачкать свои лапки грязью, ведь тропинка от храма к зданию службы еще только строилась. Подхватив кошку на руки, жрица закутала ту в шерстяной шарф, который теперь всегда носила с собой как раз на такие случаи, когда нужно было выйти, но некогда было бежать за корзинкой, и повернулась к Беру. «Мы готовы», — сообщила она парню. «Тогда пошли», — кивнул Бер и сообщил уже мальчику. «Идем, Тинос, посмотрим на дирижабль». «Да», — подпрыгнул обрадованный мальчик и в припрыжку побежал к летучему кораблю. Бержи со жрицей спокойно пошли следом, обсуждая ближайшие события. И уже подходя к месту посадки воздушного судна, жрица вспомнила про прибывшего представителя еще одного бога, о чем, набравшись смелости, и спросила парня, попытавшись сделать так, чтобы ее вопрос звучал как обычное любопытство. «Да вон он», — кивнул Бер на одного из гостей. Тот, вместо того, чтобы идти вместе со всеми, немного отошел в сторону от дирижабля и присел на корточки, опираясь на посох, и сейчас осторожно водил ладонью по траве. «Если хочешь, можем подойти и поприветствовать его», — предложил Бер. «Мне все равно потом придется с ним поговорить». Немного поколебавшись, жрица бросила взгляд на кошку у нее на руках и все же отказалась, так как божественный зверь не обращал внимания на чужака, зато с любопытством рассматривал летучий корабль. Так что они не стали сворачивать и прошли мимо мужчины, который на несколько мгновений оторвался от своего странного занятия и посмотрел внимательным взглядом на жрицу и зверя у нее в руках. Но ничего предпринимать он также не стал, а проводив их взглядом, поднялся и отправился догонять ушедших вперед попутчиков. «Приветствую гостей острова», — поприветствовала, доброжелательно улыбаясь, зашедших в приемный зал разумных сапфин. «Пожалуйста, подходите по очереди, чтобы мы зарегистрировали вас, а пока ожидайте, можете присесть на диваны и выпить настоя». Стоявшая рядом человеческая девушка тут же перевела для вошедших ее речь на один из диалектов северного языка людей. Прибывшие явно не знали местного языка, а если и знали, то очень плохо, так что нужно было продублировать ее слова на том языке, который они могли бы точно понять. Не то, чтобы она не могла сделать этого сама, но Хельвард настоял, чтобы с посетителями она разговаривала только на гоблинском языке, а если кому-то было непонятно, то переводить должны были специально представленные переводчики. Зачем такие сложности, альвийке было непонятно, но глава службы уже доказал свою компетентность, а вводимые им идеи хоть зачастую и казались странными, но в результате всегда преследовали какую-то цель, которая просто была пока непонятна рабочим. Правда, иногда он разъяснял, зачем было произведено то или иное нововведение, но чаще все становилось понятно уже потом, когда все начинало работать. Именно так он поступил и в этот раз, только улыбнувшись на ее вопрос и посоветовав не забивать голову глупыми вопросами. Это его манера разговора, которой он однозначно научился у писаря и хранителя, очень часто бесила девушку, но поделать с этим она ничего не могла, так что приходилось только пытаться сохранить внешнее спокойствие и жаловаться на него его, жене. И да, хоть было странно называть другую альвийку женой человека, так что сапфин каждый раз спотыкалась на этом слове, даже когда произносила его мысленно, но судя по всему Синтрей все устраивало, а на мнение своих родичей она могла не обращать внимания, будучи идущей. Сапфин ей в этом сильно завидовала, но сама пока не могла найти способ стать идущей, так что приходилось продолжать работать администратором верхней службы и в свободное время ходить тренироваться вниз. Зашедшие сейчас гости были только частью прибывшей с большой земли на дирижабле группы разумных, остальные остались снаружи, так как они или уже были раньше на острове, а потому были знакомы с правилами и им требовалась только регистрация, или были теми, кого люди называли магами, планируя зайти сюда потом одной группой. Зашедшие же в основном были представителями князей и конунгов, среди которых было несколько ранее не бывавших тут искателей, так что всем им требовалось рассказать о принятых на острове правилах и правилах подземелья, а также озвучить варианты того, как они могут тут обустроиться, ведь прибыли все только с собственным багажом, так что в любом случае им нужно будет где-то жить, пока не прибудут корабли с их лагерями. К счастью, ей не требовалось лично все объяснять каждому гостю, для этого у нее были помощники, которые и взяли на себя основную нагрузку, оставив на ней только общение с единственным конунгом, который был самым титулованным среди гостей, переделки. Несмотря на то, что на острове сейчас начинали происходить интересные события, так как начали прибывать желающие посетить ярмарку, подземелье не сильно следило за происходящим там. Вместо этого его свободное внимание, не задействованное в строительстве города и окружающих его подземелий, и промышленных и сельскохозяйственных площадок, было направлено на верфь, где происходила срочная перестройка. Когда оно только создало свой первый генератор электричества, то это был паллиатив. Он представлял из себя протяженный канал, в котором была протянута проволока, вдоль которой оно зажгло и поддерживало молнию. Подобная система мало того, что была очень громоздкой, так еще и жутко прожорливой, а также требующей к себе много внимания, так как молнию требовалось не только удерживать, но и направлять, чтобы она текла ровно и с минимальными отклонениями. И делать это можно было только потому, что молния была магической, так что при должной концентрации ей можно было управлять. Этот генератор до сих пор продолжал работать, так как до последнего времени он был единственным источником энергии, способным вырабатывать электрический ток постоянно. Конечно, Впоследствии оно создало электрический камень, но там были проблемы с постоянством напряжения и подключения, так что запитать от него можно было только тот прибор, который требовал постоянного подключения и никогда не отключался, потребляя весь ток, что вырабатывала эта овеществленная в камне аномалия электро. Так что на роль источника питания подобный камень не годился, разве что заряжать от него накопители, но с теми пока тоже еще были проблемы, так как электрический ток – это не мана, и просто так залить его куда-то нельзя, требовалось создавать разность потенциалов, что вызывало напряжение и опасность пробоя или даже взрыва. Из-за того, что у него появлялось все больше оборудования, работавшего частично или полностью на электричестве, ему требовалось увеличить выработку тока, что решалось либо строительством новых генераторов, либо увеличением размеров старых. Вот только каждый такой генератор буквально пожирал его внимание и ману, а значит требовалось другое решение. И оно у него было, вот только для строительства обычного генератора, с ротором и статором, требовались постоянные магниты, которых у него долгое время не было. К счастью, для большинства создаваемого им оборудования хватало и электромагнитов, так что подземелье могло не откладывать работы до обнаружения нормальных постоянных магнитов. Так что пока шли поиски среди выбранной при копании тоннелей породы природных магнитных руд, оно продолжало создавать и развивать различную аппаратуру. Понятное дело, что оно также не забывало о возможности намагничивания железа, но результат долгое время был так себе. Все-таки это только когда делаешь магнит в рамках школьной лабораторной работы или развлекаясь, можно удовлетвориться магнитом, который быстро размагнитится, а ему требовались мощные долговременные магниты. Но как известно, если долго что-то пытаться делать, то вполне может и повести. Так что вначале он наткнулся на залежи магнитного железняка, а потом и лаборатория выдала вполне себе приемлемый результат, подобрав подходящий сплав и режим намагничивания. Имея же уже нормальные магниты и опыт в выделении различных сродств, было несложно выделить непосредственно сам магнетизм, благо он имел представление, как это выглядит на микроуровне, славься образовательные ролики, как говорится. Ну а имея само сродство магнетизма и подходящий металлический сплав, подземелье могло создать вполне себе мощные и долговременные постоянные магниты. И теперь, имея магниты и представление о том, как устроен электрогенератор, хотя что там представлять, если это электродвигатель наоборот, которые у него уже имелись в нескольких видах, оно могло построить настоящую электростанцию. И начать оно решило с АЭС. Ведь что такое атомная электростанция? Это очень даже обычная тепловая электростанция, только в роли котла в ней используется реактор, в котором происходит процесс распада ядра, что приводит к выделению большого количества тепла, которое нагревает воду, превращая ее в пар, а уже пар крутит вполне себе обычную турбину, которая вращает непосредственно генератор. Понятно, что подземелье не собиралось строить настоящий атомный реактор, и совсем не потому, что у него не было нужного изотопа урана, если бы это требовалось, оно бы его выделило, так как в следовых количествах найти радиоактивные изотопы было можно даже без месторождения, пусть на это и ушло бы очень много времени. Просто в его случае было намного удобнее и безопаснее использовать нагревательные камни или рунные цепочки огненной аномалии. В первом случае это было совсем как с ядерным топливом, которое имеет свой срок службы, а во втором все будет зависеть только от доступной маны, зато скорость реакции будет намного выше, так как не нужно будет извлекать из реактора топливную сборку из нагревательных камней, а достаточно будет разомкнуть рунную цепочку, что уже было отработано. К тому же не стоило забывать, что оно создавало образ ордена, его технологий, опираясь на античности средневековья, помноженные на магию. Так поступали многие писатели, придумывая свои миры, перенося в космос средневековые и античные государства. Так что и источник электрической энергии оно хотело создать не чисто технологический, а маготехнологический. Да и давать в руки местным атомную энергию было не самым мудрым решением, так как никакой гуманностью они не были отягощены, а экономика не имела настолько сильных международных связей, чтобы полное уничтожение нескольких государств как-то заметно повлияло на жизнь в других странах. Последнее было даже более важно, в плане недопущения развязывания атомной войны. Отдельные элементы всей системы обеих электростанций уже были проверены в лабораториях, но в одном блоке все это создавалось впервые, поэтому было неудивительно, что подземелье было так сосредоточено на этом проекте. Ведь это даст ему то, чего все это время так не хватало, источник электрической энергии, который может быть понят и воссоздан, пусть далеко и не сразу, местными. А еще, обе эти электростанции можно будет масштабировать. К тому же, даже электростанция на рунных цепочках будет кратно менее прожорливой в плане затрат маны, чем применяемая им сейчас индукционная электростанция. В данный момент индукционный генератор был удален из помещения электростанции, подземелье формировало каменные рубашки для будущих зон реакторов, используя для этого новую разновидность камня. Выглядел тот почти так же, как уже ставший стандартным черный, так что сохранял его прочность и твердость, но обладал почти нулевой теплопроводностью. Это позволит избежать потерь тепла при сохранении прочностных характеристик. И да, подземелье планировало поставить тут оба источника электрической энергии. Первый, на нагревательных камнях, будет выполнять роль основного источника, точно так же, как АЭС в его мире, ведь у него значительная реактивность, то есть для того, чтобы изменить количество вырабатываемой энергии требуется существенное количество времени. Точнее, речь идет о выработке тепловой энергии, так как отвести пар от турбин можно довольно быстро, а вот уже разогнать реактор, чтобы увеличить количество пара и запустить новую турбину, уже потребуется довольно много времени. В то же время для того, чтобы разъединить или соединить рунные цепочки достаточно одного движения, так что данный генератор будет выполнять роль маневровых мощностей. К тому же, для реактора на камнях нужно будет вначале собрать топливные сборки, что потребует серьезных усилий, в то время как рунный реактор можно будет запустить довольно легко, ведь для этого нужна только чистая мана, а для ее получения достаточно будет высадить на этаже ниже растения, хотя бы ту же траву. Ну и конечно же у такой электростанции должен быть аварийный источник энергии, в роли которого будут выступать кристаллы-накопители, которые подземелье уже неплохо научилось выращивать, только не знало, как их преподнести. Понятно, что оно уже продемонстрировало кристаллическую пещеру, так что все знали, что этого добра тут валом, но вот в доступности кристаллов пока не было. Тут же авантюристы смогут понять, что есть место, где эти кристаллы добывали, а значит его нужно только найти, что придаст им дополнительный стимул, а заодно сделает медиевые фермы, где можно получить заряженные накопители жемчужины, не таким ценным ресурсом, как сейчас. Кстати, нужно будет не забыть построить такое ресурсное подземелье, только населить его всяким разным, чтобы расчистка заняла много времени, а самые лучшие и большие кристаллы находились этаже так на 30-м, то есть, 33-м, если учитывать 3, якобы лишних этажа сверху. А так как там кристаллы смогут добывать все авантюристы, а не только те, кто будет работать с садками с мидиями, то это исключит чью-то монополию и даст шанс заполучить хороший накопитель всем рискнувшим спуститься туда. Да и можно даже сделать так, чтобы кристаллы были на телах некоторых монстров или внутри них. Это позволит получать их даже тем авантюристам, кто не захочет добывать кристаллы в шахтах.